«Ну да, конечно, эти ребята и тут наследили», – проворчал я. «Куда ж мы без них?» В этот момент за спиной раздался знакомый звук, металлический скрежет разъезжающихся автоматических дверей. Дрон, патрулирующий это место, вернулся чуть раньше времени. «Черт!» – прошипел я, быстро прячась за одной из станций. «Почему они всегда выбирают самые неподходящие моменты?» Дрон начал сканировать комнату. Его сенсоры издавали характерный голубой свет, который освещал все вокруг. Я затаил дыхание, стараясь не шевелиться. К счастью, дрон меня не обнаружил и вскоре покинул помещение. «Уф, опять повезло», — выдохнул я, выходя из укрытия. «Посмотрим, что тут есть еще». Вернувшись к основному терминалу, используя адаптивный переводчик, я попытался разобраться, что и где. Одна из проекций на экране оказалась системой наблюдения. Мне удалось вывести на экран несколько изображений. На большинстве из них были различные коридоры и помещения, но среди них попалась одна очень интересная камера. Она была установлена снаружи. На изображении виднелась посадочная площадка, искусно замаскированная под естественный каменный рельеф. Также было видно голубое небо, но что особенно привлекло внимание, это облака на уровне земли. Получается, что я нахожусь на приличной высоте, возможно, в горах. Затем я перевел взгляд на другую проекцию. Это оказалась голоконсоль с системными сообщениями. Мой переводчик помог мне прочитать последние из них. 7045-13-01-20-15 объект 153-62 отгружен со склада. Установлен автономный источник питания. 7045-13-01-20-21 объект 153-62 направлен по конвейеру в операционную. 7045-13-01-20-24 обнаружен сбой энергоснабжения. 7045-13-01-20-25 планетарная энергосеть отключена. 7045-13-01-20-26 персоналу объявлена немедленная эвакуация. 7045-13-01-20-40 комплекс переходит в режим консервации. Отключение всех систем. 7543-21-08-13-12 планетарная энергосеть восстановлена. Включение всех систем. 7543-21-08-13-15 восстановление последней директивы. Конвейер активирован. 7543-21-08-13-38 объект 153-62 доставлен в пункт назначения. Начат процесс с реанимацией. 7543-21-08-14-05 уничтожен охранный периметр помещения с артефактом «Глаз ветра». 7543-21-08-14-15 охранные дроны приведены в боевую готовность. Дальше читать не стал, я был под впечатлением. Судя по всему, объект 153-62 это я и есть. Мое тело отмерзало в холодильнике почти 500 местных лет, если, конечно, первая цифра в сообщении лога является датой. Ну, а с другой стороны, чем она еще может быть? Адаптивный переводчик наверняка переводит информацию так, чтобы она была мне понятна в привычном для меня формате. У меня не было слов, чтобы описать такую ситуацию. Это что же получается? Мне уже некуда возвращаться. Все, кого я знал и любил, давно уже превратились в прах. Пока проходил шок от узнанного, произошло то, что еще больше вогнало меня в ступор. Повернувшись снова к экрану наблюдения, я с удивлением обнаружил, что снаружи заходит на посадку небольшой серый челнок. Он был в форме клина, узкий спереди и расширялся к задней части. А вот и гости пожаловали. «Ба, да у меня ж тут не прибрано», — сказал я, оглядывая пыльные поверхности вокруг. «Интересно, кто такие?» Челнок приземлился, и из него вышли 4 существа. Трое из них были хаем-динозавры. Создавалось ощущение, что доисторического ящера научили ходить прямо, одели в броню и дали в руки здоровенную пушку. Первым шел командир отряда, его рост отсюда оценить было сложно. На нем был одет комбинезон, как на мне, только светло-зеленого цвета, и еще присутствовали черные элементы брони. Оружие у него я не разглядел, но правой своей лапой он нес какой-то чемоданчик. Вслед за ним шли 2 ящера на голову выше командира. Они были полностью закованы в броню такого же черного цвета. В руках у каждого было массивное двуручное оружие стрелкового типа, лазерные винтовки с мощным стволом. Замыкал это шествие представитель совсем другой расы. Он был почти так же высок, как и ящеры. Его фигуру полностью скрывал серебристый плащ-халат, который напоминал мне тот, что я нашел в операционной, только этот был украшен разными желтыми узорами. Также этот халат имел капюшон, который полностью скрывал лицо этого существа. Его фигура как бы плыла вслед за ящерами, и даже без посоха в руках, создавала единственную ассоциацию – какой-то сказочный колдун. Было непонятно, кто это, но точно не ящер. «Так, крокодил Гена, два чебуратора и шапокляк», – заключил я. Однако намечается вечеринка. Стоя возле системы наблюдения, я смотрел на прибывших гостей. Они без труда открыли шлюз, затем зашли во внутренние помещения комплекса. В этот момент на них наткнулся дрон, пролетающий мимо. Но командир ловко отпрыгнул в сторону, и дрон промахнулся. Один из гвардейцев молниеносно отреагировал на ситуацию и, не поднимая ствола, выстрелил навскидку. Спустя секунду дрон превратился в искрящийся кусок металлолома. Но остальные дроны получили сигнал и тоже начали стекаться в тот коридор, где завязалась потасовка. А гости то непрошенные, удивился я, и следом добавил. Да они и мне наверняка не обрадуются. Ну уж целоваться, точно не полезут. Тем временем, два этих терминатора довольно быстро перестреляли всех имевшихся на базе дронов. Бой шел в узком коридоре, куда охранники слетались со всего комплекса. Это было на руку зубастым крокодилам. Боты со своими электронными мозгами просто перли напролом и разлетались дымящимися обломками. Командир и колдун вообще не участвовали в этой перестрелке, отсиживаясь где-то за пределом обзора камеры. Спустя 5 минут все было кончено. Хотя нет, не все. В коридор вдруг выбежали два совершенно других дрона. Причем, именно выбежали. У них было по 4 конечности и по 2 ствола. Которые начали извергать потоки плазмы в сторону настойчивых гостей. Они носились взад-вперед, прыгали вверх-вниз, отталкивались от стены и не давали гвардейцам по себе попасть. Эти дроны были умнее и быстрее, чем обычные. Тут в кадре появился их командир. Он жестом приказал прекратить огонь, затем пригнулся, правой лапой дотронулся до устройства на левом рукаве комбинезона и исчез. «Да ты хищник, дружище», взял и испарился. Моему восторгу не было предела. Интересно, а мои часики так могут? Спустя пару мгновений, на пыльном полу появилась цепочка следов. Ящер возник сзади атакующих дронов, резко опустился на 4 конечности, затем прыгнул на стену, сделал пару шагов по вертикальной поверхности, оттолкнулся и, в полете, выкинул правую руку вперед. В то же мгновение из его руки показался жгут нейрохлыста и разрубил надвое ближайшего к нему бота. После этого он приземлился снова на 4 точки. Перекат, кувырок, и вот нейрохлыст уже тянется ко второму боту, но не рубит его, а обматывается где-то в районе его спаренных стволов. По нити хлыста от ручки до противника сверкнула вспышка, пойманный дрон заискрился и разлетелся кучей хлама по всему коридору. На все это ушло буквально 3 секунды времени. А вялый меч то хорош, был под впечатлением от увиденного я, особенно в руках этой бешеной обезьяны. Командир ящеров, тем временем, встал, отряхнулся и убрал свой хлыст за пояс. В следующий миг он повернулся и посмотрел прямо в камеру, как будто знал, что за ним наблюдают. А затем дверь в соседнее помещение просто захлопнулась прямо перед его наглой мордой. Повернувшись, я глянул на экран с логами. Там были отражены потери каждого охранного дрона. Последним было сообщение о том, что комплекс переходит в режим блокировки. Что ж, это займет их на какое-то время, но не думаю, что составит серьезную проблему. Снова переключился на наружную камеру. Снаружи все так же стоял серый челнок. «Алиса, каковы мои шансы смыться отсюда на этом аппарате?» — спросил я вслух, хотя прекрасно знал, что для общения с нею не нужно озвучивать свои запросы. «Я могу попробовать взломать системы челнока и вычислить алгоритм управления», — сразу же отозвалась Алиса. «То есть, ты сможешь лететь на этой штуке?» — так, решил я уточнить, все так же разговаривая вслух. «С вероятностью 83% я смогу разобраться в полетных протоколах», — сказала мне Алиса. «Блин, с вероятностью то, с вероятностью это, ты можешь нормально разговаривать, а не как тупая железяка», — злобно огрызнулся я на ее комментарий. «Я попробую», — ответила Алиса. «Ну вот, так-то лучше. Она начинала мне нравиться, ты же ведь суперумный компьютер древней цивилизации». «Спасибо за комплимент», — впервые я услышал какой-то намек на смущение в этом женско-механическом голосе. «Быстро учишься», — похвалил я Алису. «А что еще умеешь? Может, пороешься здесь, а, глядишь, что-то важное откопаешь». «Мне нужен физический контакт», — резюмировала Алиса, и визуально подсветила мне один из больших металлических блоков, стоящих вдоль стены. Прикоснись к этому дата-центру. Сделав несколько шагов, я подошел к указанному месту. Приложил руку к гладкой холодной поверхности. По руке прошли ощущения мурашек, а затем Алиса отозвалась. «Здесь хранятся отчеты по исследованиям», — сказала она. «Я скачала несколько, в основном они все однотипные. Скачай отчет по объекту 153-62», — молча распорядился я. «Сделано», — заключила Алиса. Пришло время снова вернуться к камерам. Настырные гости уже притащили плазменный резак и прожгли пару закрытых дверей. Сейчас они прожигали проход в очередном препятствии на их пути. Это не задержит их надолго, думал я, они определенно идут в командный центр. Надо сваливать. Несмотря на то, что охранных ботов не осталось, идти по коридорам не имело смысла. Мой след в пыли отчетливо просматривался. Да и, все равно, двери все позакрывало. Снова подняв взгляд вверх, я обреченно уставился на решетки вентиляции. Быстро сориентировавшись по карте, пришел к выводу, что тоннели проходят вокруг всего командного центра и, если залезть там же, где вылез, то можно обогнуть комнату и уйти в другую сторону. У меня была надежда хоть немного запутать своих непрошенных гостей. Пусть следы на полу приходят и уходят в одно и то же место. Схватив свой мешок, я снова залез в вентиляцию и, закрыв за собой решетку, отправился в путь. Коридоры научного комплекса Зета-7, чуть позже. Арксу стоял и наблюдал, как его гвардейцы ловко, одну за другой разрезают стальные двери, прокладывая путь к центру управления. Его чешуйчатые пальцы непроизвольно сжимались, словно он готовился к предстоящему бою. В этот момент он чувствовал себя как никогда сосредоточенным, но где-то глубоко внутри шевелилась тревога. Этот комплекс, что-то здесь не так, почему Совет Всевидящих так заинтересован? Мысли крутились в голове ящера. Он уже давно научился скрывать свои эмоции, но сейчас они бушевали сильнее обычного. Его карьера всегда была прямой дорогой к вершинам власти. С самого детства Арксу воспитывался в строгости, обучался искусству войны и дипломатии. Каждый его шаг был рассчитан, каждое решение продумано. Он заслужил свое место заместителя управляющего, и это давало ему право гордиться собой. Но теперь, когда рядом находился Исот, все казалось иначе. Он что-то скрывает. Эти всевидящие никогда не появляются просто так. Если бы это было обыкновенное задание, он бы отправил одного из своих слуг, а не пришел сам. Что же такого важного в этом месте? Арксу всегда относился к Совету Всевидящих с почтением, но также и с долей скептицизма. Их власть была абсолютной, их знания – загадочными, но их истинные намерения оставались тайной. Для него они были существами, живущими вне времени и пространства, чьи планы часто противоречили логике и здравому смыслу. И вот теперь Исот лично сопровождал отряд, что только усиливало подозрения ящера. Но в то же время, если бы Исот не вызвался на эту экспедицию, то и сам Арксу не полетел бы, отправил бы несколько гвардейцев и все. Однако, Исот был тут, а, стало быть, Арксу должен был сам выяснить, в чем дело. Что-то здесь нечисто. Может быть, это связано с экспериментами над рабами, но зачем тогда такая спешка? И почему именно сейчас? Ящер продолжал размышлять по мере того, как они продвигались все глубже и глубже внутрь комплекса. Арксу взглянул на своих подчиненных. Под его командованием было две полноценные роты элитных воинов, каждый из которых был готов отдать жизнь за своего командира. Двое из них сейчас были с ним на задании. Они молча продолжали вскрывать двери, преграждающие путь. Ящер знал, что может доверять этим бойцам. Они были обучены выполнять приказы без лишних вопросов, но сейчас даже они, казалось, чувствовали напряжение своего командира. Кьярун, старый хрыч, тоже что-то скрывает, его равнодушие слишком нарочито. Значит, он знает больше, чем говорит, была следующая мысль ящера. Арксу сделал шаг вперед, проходя еще одну дверь, и оказался перед входом в командный пункт. Он отдал гвардейцам команду взломать это препятствие, а сам позволил себе еще одну мысль. Если мне удастся выяснить, что именно интересует Эсота, это может стать моим билетом наверх, даже выше, чем заместитель управляющего. Возможно, я смогу стать тем, кто возглавит эту планету после ухода Кьяруна. Но для этого нужно быть осторожным. Очень осторожным. Его глаза сверкнули решимостью. Арксу знал, что сегодняшняя миссия может изменить все. Либо он станет героем, либо потеряет все. Но одно было ясно точно. Он не позволит никому, ни Эсоту, ни Кьяруну, ни даже собственной судьбе, помешать ему достичь своей цели. Наконец последняя дверь поддалась, и Аркхсу вошел в просторный командный центр. Первой деталью, которая бросилась ему в глаза, были следы на пыльном полу. До этого момента единственными следами в многовековой пыли были отпечатки его собственного отряда, но эти были чужими. Ящер тут же понял, что это следы от сапог стандартного военного комбинезона. Однако что-то казалось странным. Он опустил взгляд и поставил свою ногу рядом с одним из отпечатков. След был заметно меньше его собственного. Странно. Тут что, был ребенок? Мелькнула первая догадка. Аркхсу нахмурился. Мысль казалась абсурдной. Откуда здесь может взяться ребенок ксархов? Да на этой планете вообще нет детей. И все же следы выглядели свежими. Он проследил направление следов и заметил, что они вели к вентиляционной решетке на стене. Внимательно осмотрев ее, он обнаружил, что решетка была недавно тронута, пыль вокруг нее была слегка разрушена, а края металла чуть деформированы, словно кто-то недавно ее открывал. «Здесь был посторонний», — раздался в его голове голос Эсета. Ящер вздрогнул. «Бейрер, никак не могу к этому привыкнуть», — подумал он, но вслух произнес. «Я вижу, вон туда в вентиляцию залез, сейчас найдем». Но сначала разберемся с блокировкой. Аркхсу достал из своего чемоданчика небольшое устройство. Это был универсальный взломщик систем безопасности, созданный Аскорами. Он быстро нашел соответствующий разъем и подключил устройство к терминалу. На мгновение экран потух, затем все огни в комплексе резко погасли. Через несколько секунд свет снова начал загораться, а заблокированные двери стали открываться одна за другой. Хорн, западное крыло. Гарм, восточное. «Ищите нарушителя», — отдал он короткий приказ своим гвардейцам. Затем повернулся, чтобы найти Эсета. Но Эсет уже исчез. Только его голос продолжал звучать в голове Аркхсу. «Мне есть чем заняться, а ты займись нарушителем». «Ох уж этот серый», — подумал ящер. «Вечно он так делает, приходит и уходит, когда ему вздумается». Но все же задача у него была, и Аркхсу направился к головному терминалу базы в надежде найти информацию о том, что здесь произошло. Глава 4. Большая сила, большая ответственность. Да ну, к черту. Я полз по воздуховодам уже какое-то время. У меня не было возможности контролировать перемещение моих новых друзей, но они, наверное, уже должны были попасть в командный пункт. В тоннелях вентиляции было темно, и только свет из комнаты коридоров освещал небольшие участки через решетки. Но этот свет неожиданно резко пропал. А после этого подо мной вдруг зашевелилась переборка и, издав громкое дзинь, она улетела в темноту. Вслед за ней полетел и я. Упав на что-то мягкое и чудом ничего себе не сломав, начал чихать от поднявшейся пыли. Спустя несколько секунд свет включился. Поднявшись на ноги, огляделся. Я находился в зале для докладов, по крайней мере, было похоже на то. Тут было что-то вроде сцены с трибуной и несколько рядов мягких лавочек, одна из них меня и поймала. Потолки были довольно высокие. Воздуховод проходил прямо сквозь помещение и был на высоте метров 4. Забраться обратно не представлялось возможным. «Мда, рожденный ползать не взлетит», — совершенно без энтузиазма изрек я, а потом добавил, «пока пинка не прилетит». Подойдя к трибуне, я заметил на небольшом столике странный аппарат. Рядом лежал продолговатый цилиндр, по форме и размерам с пальчиковую батарейку. Взяв цилиндр, прочитал надпись на нем. Начальный курс обращения с плетью для младших классов. Вряд ли они пользовались такими понятиями, но переводчик работал, используя словарный запас из моей головы. Осмотрев устройство, заметил на нем паз, как раз под такой вот цилиндр, и, ни на что не надеясь, воткнул его туда. «Становись в строй, мелюзга!» Услышал я за спиной и резко обернулся. На сцене стоял один из этих зубастых крокодилов. Сперва я не на шутку струхнул, но сразу понял, что это голограмма, причем не самого лучшего качества. Она вся мерцала, искажалась, и по ней шли полосы, как на старых земных телевизорах. Каждый уважающий себя ксарх должен иметь, а самое главное уметь применять нейрохлыст, продолжала вещать голограмма. Схватив цилиндр, быстро выдернул его из устройства. Голограмма исчезла, но, видимо, ее услышал не только я. В этот момент дверь в коридор открылась. За дверью стоял один из двух громил, прилетевших недавно на челноке. Вживую это был великан 2,5 метра ростом. Я весь напрягся, ведь он не был голограммой. Гвардеец тоже меня увидел. Секунду мы молча стояли и смотрели друг на друга, затем он вскинул свой бластер, готовясь стрелять. То, что произошло дальше, было, как в тумане. Резко кинувшись на пол, я оказался возле лежавшей там сумки. В следующий миг трибуна, которая была на сцене, разлетелась в щепки. В голове промелькнула мысль, что нужно двигаться, если лежать, то так меня и пристрелит. И сделав кувырок в сторону, успел сунуть руку в сумку и нащупать там нейрохлыст. Затем началась череда хаотических прыжков из стороны в сторону. Мне казалось, что ящер как-то тормозит, и каждый раз мне, в последний момент, удавалось увернуться с траектории его выстрелов. «Да ты просто невероятный Халк», – пробормотал я, уворачиваясь от очередного выстрела, такой же большой и зеленый. Очередной заряд бластера прожег стену позади меня, оставив дымящийся след. Ящер, кажется, начал злиться. Его движения стали более резкими, а выстрелы – чаще. Но я все равно умудрялся уклоняться, хотя каждая секунда давалась с трудом. Мышцы горели, сердце колотилось так, будто хотело выпрыгнуть из груди, а легкие жадно хватали воздух. Я чувствовал, что долго так не протяну. «Ладно, приятель, хватит играть в кошки-мышки», — сказал я, сжимая рукоять нейрохлыста. Резко поднявшись, я сделал ложный выпад влево, чтобы сбить его с толку. Ящер купился и повернул бластер в ту сторону. В тот же момент я активировал нейрохлыст и бросился к нему. Энергетическая нить со свистом рассекла воздух, но ящер успел отпрыгнуть назад. Теперь он явно недоумевал, увидев у человека оружие своего народа. «Что, не ожидал?» — усмехнулся я, снова атакуя. Плеть ударила по полу, оставляя глубокий след. Ящер отступил еще на шаг, но теперь его бластер был направлен прямо на меня. Он выстрелил, но я упал на колени и выстрел пролетел над головой. Теперь была моя очередь бить. «Ну что, крокодил, кто теперь тормозит?» — подначил я, делая выпад в его сторону. Нейрохлыст обмотался вокруг его правой ноги, и я со всей силы дернул рукоять на себя. То ли мне повезло, то ли пыльный пол оказался скользким, но ящер стал заваливаться на спину и упал. Падая, он вскинул руки кверху, и его крутая пушка улетела через голову в коридор. Я тут же прыгнул ему на грудь, попутно доставая нож из ножен на левой голени. Ящер лежал и смотрел на меня, разинув пасть. Он жадно глотал воздух. Он был дезориентирован. Ну, никак он от меня такого не ожидал. Да что там говорить, я сам от себя такого не ожидал. И не став долго думать, пока он не опомнился, вонзил нож ему в череп там, где, по моему мнению, у него должно было быть ухо. Нож вошел по самую рукоять, а этот крокодил переросток обмяк и затих. Еще несколько секунд я сидел на нем неподвижно, сердце бешено стучало, в крови кипел адреналин. Скоро до меня дошло, что бой оконченный, как ни странно, в мою пользу. Чем больше шкаф, тем сильнее придавит. Не смог удержаться я от комментария, выдергивая нож из его черепа. Из раны хлестала кровь, обычная красная кровь. Она смешивалась с пылью на полу и превращалась в липкую бурую грязь. Встав, прислушался. Вокруг была тишина. Никто не спешил ему на помощь. Видимо, он был тут один. Но потеря бойца рано или поздно откроется, и тогда остальные придут его искать. К тому же, они вполне могли видеть меня сейчас по камерам. Надо уходить. Я быстро зашел обратно в зал для докладов. Поднял с пола свою сумку. Затем подобрал упавший цилиндр и запихал в свой мешок. Осмотрел устройство, которое воспроизводило голограмму. На вид оно не пострадало в перестрелке. Взял его в руки. Оно показалось мне не очень тяжелым, поэтому и его тоже запихал в мешок. Затем, закидывая мешок за спину, пошел на выход. В коридоре снова подошел к трупу динозавра и осмотрел его подробнее. Он был полностью закован в матово-черную броню. Снимать ее не имело смысла, все равно мне не подойдет. А вот на поясе у него было прицеплено три небольших сферы. Надеясь, что это гранаты, забрал их вместе с поясом и повесил на себя. Пояс был великоват для меня, поэтому я просто завязал его узлом. Свой нейрохлыст также засунул за этот пояс. Далее подошел к валяющемуся бластеру этого головореза. Взял в руки. Поднял. Довольно тяжелый. Взвесив все за и против, швырнул его обратно в пыль и отправился по коридору в сторону, противоположную той, с которой пришел этот товарищ. На ходу открыл карту и сориентировался. Оружейная, до которой я не дополз, была рядом, за поворотом. Подойдя к двери, обнаружил, что в отличие от остальных комнат, на этой был электронный кодовый замок. Значит, точно оружейка, сообразил я и, глядя на замок, стал напрягать извилины, чтобы предпринять. И вспомнил, что я же, вроде как, не один. «Алиса, мне нужно попасть в эту комнату. Есть предложение?» «К Конечно, можно было подумать, но говорить вслух было привычнее. «Приложи руку к замку», тут же отозвалась Алиса. «Я так и сделал. Архитектура кодировки сложная, с вероятностью 78%, она осеклась, но тут же исправилась. То есть я могу попробовать взломать, но на это нужно время. Времени нет, еще варианты, меня начинал бить нервоз. Давай сожжем замок к чертям, правда, не факт, что сработает», выдала Алиса. «Ну вот, уже намного лучше, ты быстро учишься быть человеком», похвалил я голос в голове и добавил. «Давай, жги, моя хорошая». «Спасибо», голос в голове как будто опять засмущался. Панель замка заискрилась, затем вспыхнула и быстро потухла, я едва успел отдернуть руку. Дверь не открылась, но попробовав, получилось чуть приподнять ее вручную. Дверь поднялась сантиметров на 40 и заклинила. Этого хватило, чтобы можно было пролезть под ней. Уже находясь внутри, пнул ее с размаху, и она упала обратно на пол. Теперь я в помещении с сожженным замком и закрытой дверью. Это, возможно, даст мне немного времени, пока они поймут, что дверь можно поднять вручную. Первым делом стал искать в помещении камеру, и нашел ее. Это был своеобразный объект под потолком. Такие, видимо, были везде, но раньше я не обращал на них внимания. Вспомнив, как победил первого бота, я глянул на батарейку. 32%. Подняв руку вверх и смотря на камеру, скомандовал. Разряд. Произошла вспышка, камера задымилась, а заряд батареи просел до 22%. Затем, надеясь, что камера испорчена, приступил к осмотру помещения. Я заглядывал в шкафы один за другим, но все они были пустыми. В моей голове крутились мысли. Ведь никогда в жизни и муху бы не обидел, но сегодня мне пришлось убить. Пусть это был страшный урод с зубастой пастью, но все же он был разумным существом. К тому же его командир не обрадуется потере бойца, а шансы выстоять в бою против этой шустрой обезьяны с нейрохлыстом стремились к нулю. Я продолжал открывать шкафы. «Алиса, а что это вообще там было?» Обратился я к своей помощнице. «Что именно?» Переспросила Алиса. «Ну, тогда, в том зале. Мне казалось, что ящер какой-то заторможенный», перефразировав свой вопрос, я продолжал открывать шкафы. «Это ускоритель рефлексов», начала свою лекцию Алиса. «При выбросе в кровь адреналина активируются специальные рецепторы в нервной системе, которые усиливают передачу сигналов между нейронами. Это достигается за счет повышения уровня глютамата, основного нейромедиатора, отвечающего за скорость реакции. Также наниты, встраиваясь в синапсы, создают дополнительные пути для передачи импульсов, что позволяет мозгу обрабатывать информацию быстрее обычного. В результате пользователь начинает воспринимать время как замедленное, хотя на самом деле его тело и разум работают на пределе возможностей». «А во», только и смог произнести я, открывая последний шкаф. Затем спросил: «Алиса, а чего ты мне еще не рассказала?» Но Алиса промолчала. Видимо, опять не тот вопрос задал. Все же, удача снова мне улыбнулась. В последнем шкафчике стоял ящик из-под гранат, и хотя он был пуст, на его крышке была инструкция по использованию этого вида вооружения. Все было просто. Сфера гранаты состояла из двух частей. При повороте одной части относительно другой граната активировалась, и запускался таймер. При этом из сферы вылезал небольшой рычажок, который можно было вдавить пальцем обратно, и таймер замораживался. Используя эти знания, удалось соорудить ловушку. Я отломал от стеллажей небольшую широкую железяку, наподобие доски. Затем, чуть приподняв дверь, просунул ее туда и придавил дверью. Потом уронил один из шкафов на другой конец этой железяки. И, наконец, взвел одну из найденных гранат и, чуть приподняв шкаф вместе с железкой, запихнул ее туда так, чтобы вес шкафа давил на рычажок. По моим расчетам, открытие двери приведет к тому, что шкаф перевесит, и сферическую гранату вытолкнет в коридор. Еще раз убедившись, что все надежно и само не взорвется, я, как раньше, через вентиляцию, отправился в последнюю намеченную мной комнату. В это же время, Арксу находился в командном центре и изучал данные из терминалов. Прочитав логи системы, он выяснил, что в комплексе все это время была активна одна капсула, которая не отключилась вместе с остальными 500 циклов назад. Эта капсула была на конвейере. В момент запуска планетарной энергосети она была доставлена и разморожена. И теперь где-то по комплексу бродил шакхал. Это слово на языке ксархов означало что-то вроде «низшая тварь». Так они называли всех своих рабов. в том числе и людей. Вдруг, совершенно неожиданно, хотя для Исата это было типично, в голове Аркхсу раздался голос советника. «Аркх, он заплатит за это, я раздавлю этого червяка». Исот появился в комнате, его голос звучал зловеще. «Сотни лет я ждал, чтобы заполучить глаз ветра, а этот слизняк забрал его. Успокойтесь, господин советник». Аркхсу обратился к Исату так, как полагалось обращаться к его персоне согласно статусу. «Расскажите уже, что случилось. Здесь был глаз ветра. Его нельзя было забрать. Еще никому это не удавалось. А теперь его нет. Это ничтожество смогло унести его». На серокожем лице трудно было прочесть эмоции, но ящер понял, что тот в бешенстве. «Какой глаз? Кто забрал? Ты о чем вообще?» – недоумевал рептилоид. «В капсуле. Там был низший, и он был жив». Все это время голос Эссата дрожал, хотя для общения он не использовал голосовые связки, и Аркхсу не понимал, как это возможно. «Ну, то, что здесь бродит шакхал, я и так уже знаю», — прорычал ящер. «Найди его, притащи сюда, я сгною его в рудниках», — голос Эссата перешел на крик. «Да успокойся, куда он отсюда денется», — сказал Аркхсу, направляясь к терминалу наблюдения. «Сейчас по камерам найдем». Подойдя к терминалу наблюдения, ящер начал просматривать отсек за отсеком. Спустя некоторое время он увидел то, что искал. Это был зал докладов. В помещении были хорошо заметны следы перестрелки, обугленные лавочки, дыры в стенах, разбросанные осколки и обрывки. Тогда командир ящеров переключился на камеру в коридоре и обомлел. В дверном проходе, в луже собственной крови, лежало тело элитного гвардейца. Как он это сделал? Почти шепотом прошипел рептилоид. Он выбежал в коридор и увидел второго гвардейца, который возвращался с докладом об осмотре комплекса. Аркхсу не стал слушать его доклад, он и так все знал. Подняв руку и жестом приказав тому заткнуться, он отдал приказ. «Гарм, за мной, Хорн мертв», — сказал ящер и бегом бросился в сторону зала докладов. Аркхсу шел по следам в пыли от тела мертвого гвардейца, но его мысли были заняты серокожим. Так вот в чем дело. Исот знал про артефакт, знал еще тогда, когда Кьярун вызвал их на совещание. Что это? Зачем оно Исату? Почему он скрывает это? Эти мысли не давали ему покоя. Гарм двигался следом, держа в руках заряженный бластер. Он был готов выстрелить в любую секунду. Они подошли к оружейной комнате. Замок был уничтожен. Дверь была закрыта, но следы явно вели внутрь. Немного поразмыслив, командир ящеров пришел к выводу, что при уничтоженном замке привод двери также не работает. Гарм, попробуй открыть, отдал приказ ящер. Элитный гвардеец наклонился и попробовал приподнять дверь. В ту же секунду из-под двери выкатился небольшой шарик. Аркхсу сразу сообразил, что это. А вот гвардеец его даже не заметил. «Ложись, граната!» — крикнул ящер и отпрыгнул в сторону. Раздался оглушительный взрыв. Командира ящеров подхватило в воздухе и впечатало в стену. Он потерял сознание и уже не увидел разлетающееся по всему коридору кровавое месиво, которая секунду назад была гвардейцем, самоотверженно накрывшим собой гранату в попытке спасти своего командира. Глава 5. Кольцо тьмы и голос без лица. Я провел в вентиляции еще около получаса. Полз молча. С Алисой не говорил, так как не знал, что спросить, а первой она разговор не начинает. Выбив решетку, вылез в большое помещение. В этот момент где-то в комплексе прогремел взрыв. О, спеклись голубчики, как бы хотелось, чтоб все, меня очень обрадовал этот звук. Я находился на складе капсул холодильников. Они были расположены в два яруса, их ряды уходили вдаль. Подойдя к одной из них, стер пыль со стеклянного колпака. Внутри, в почти выцветшем от времени геле, лежала иссохшая мумия. Стерев пыль с инфопанели капсулы, удалось узнать, что бедняга умер 500 лет назад, когда случился тот самый энергосбой, о котором мне поведал терминал в центре управления. Затем осмотрел другую капсулу. То же самое, и в третьей, и в четвертой. Пятая была пустая, но все же в большинстве из них были трупы. Этим ребятам уже не помочь. Надо выбираться, подумал я. Оставив капсулы, осмотрелся. Мой взгляд упал на небольшой металлический ящик. На нем была надпись «Автономные источники питания». Я подошел к нему и открыл. Внутри стоял один малый энергоблок. Он был прямоугольный, по размеру примерно 5 см в длину и ширину, и около 15 в высоту. Весил он около килограмма. В нем все еще оставался какой-то заряд. Осмотрев его подробнее, обнаружил в верхней части сферическое углубление. Так как нейрохлыст был с одного конца сферический, а устройство на рукаве тоже было полусферой, то решил, что именно так они и заряжаются. Сперва приставил к углублению нейрохлыст, он мгновенно зарядился до 100%. Потом приложил устройство на рукаве комбинезона, тоже заряд до 100%. Затем, немного подумав, решил зарядить свое ядро, ведь Алиса говорила, что поглощать электричество тоже можно. «Ну, надеюсь, я сейчас не стану курицей гриль», — произнес я и прислонил ладонь к углублению, надеясь, что это меня не убьет, и почувствовал слабое покалывание, которое затем волной прошло по всему телу и как бы растворилось в нем. Вот это штырит, однако, энергоблок полностью разрядился, а шкала энергии скакнула до 57%. Подумав о том, что впоследствии этот аккумулятор наверняка можно снова зарядить, сунул его в свой мешок и двинул на выход. Я шел медленно, сжимая нейрохлыст в правой руке, прислушивался к каждому шороху, ведь мне не было известно, кто получил мой подарок, а кто остался жив. И про фокус с исчезновением я тоже помнил. Но даже если бы смог разобраться, как включить этот режим, то это все равно не имело смысла. Во-первых, независимо от того, видно меня или нет, каждый мой шаг отпечатывался на пыльном полу. Во-вторых, этот режим наверняка потреблял много энергии и включался кратковременно. А вот ящер вполне мог стоять где-то за поворотом и ждать меня, невидимый. Я прошел один коридор, затем свернул в следующий. Пока все было тихо. Карта показывала, как выйти к челноку. Имелось два пути. Первый проходил через оружейную, зал докладов, командный центр и дальше тем путем, которым пришли зубастики. Второй был короче, но проходил по той части комплекса, где мне еще не приходилось бывать. Проходя поворот к оружейной, заметил, что там все заляпано кровью. Вокруг лежали куски мяса и обломки черной брони, бывшие когда-то одним целым. Также валялся огромный бластер. Теперь стало ясно, кого убила граната. Значит, остались командир и колдун. Из того коридора вела цепочка кровавых следов и уходила за поворот, в том направлении, куда мне нужно было идти. Я остановился и всмотрелся вперед. В одном месте следы подходили вплотную к левой стене, затем уходили дальше. Подозрительно. Я шел по пыльному коридору медленно, шаг за шагом, и внимательно всматривался в каждую тень. Нейрохлыст держал в руке наготове. Интуиция подсказывала, что я здесь не один. Но где, где этот ублюдок? Внезапно что-то мелькнуло в углу зрения, едва заметное движение воздуха у стены. Инстинктивно отпрыгнув назад, сделал кувырок за спину, и в тот же миг из ниоткуда выстрелил жгут нейрохлыста. Если бы замешкался хоть на долю секунды, энергетическая нить разрезала бы меня пополам. «Вот ты где, Геннадий», процедил я, стараясь сохранять спокойствие, хотя сердце уже бешено колотилось. Ящер явно не ожидал, что его обнаружат. Он сделал шаг вперед, сбрасывая маскировку. Его чешуйчатое тело блестело в тусклом свете, а глаза горели холодной яростью. На морде застыла ухмылка хищника, уверенного в своей победе. «Шакхал, ты удивительно живуч для раба», – прошипел ящер, потрясая своим нейрохлыстом. «Но это не продлится долго. Я же замер, готовясь к рывку. Мое сердце почти выпрыгивало из груди. В крови бурлила бешеная доза адреналина. Я почувствовал, как время превращается в тягучий кисель. Комната словно замедлилась. Каждое движение ящера теперь казалось предсказуемым, как в замедленной съемке. Но даже с этим преимуществом было ясно. Противник опытный, и недооценивать его нельзя. Арксу начал первым. Он рванулся вперед, взмахивая нейрохлыстом с невероятной скоростью. Энергетическая нить рассекала воздух, оставляя за собой следы искр. Я едва успевал уклоняться, но каждый промах ящера давал мне драгоценные мгновения для контратаки. «Думай, Макс, он сильнее и быстрее. Без плана ты труп», мысли метались в голове. Очередной выпад ящера чуть не достиг цели. Жгут скользнул по плечу комбинезона, оставив длинную прожженную полосу. Боль пронзила тело, но я лишь сжал зубы и продолжил двигаться. «Если остановишься, то все, у тебя есть характер, Шакхал», прошипел Арксу, кружась вокруг меня. «Но характер не спасет тебя, зато спасает чувство юмора», бросил я в ответ, делая внезапный шаг вперед и атакуя сам. Мой хлыст взвился в воздухе, создавая мощные вспышки света. Ящер легко ушел в сторону, но это дало мне время оценить ситуацию. Пыльный пол под ногами, следы крови, разбитая панель на стене. Идея пришла внезапно. Сделав вид, что теряю равновесие, намеренно подставился под очередной удар. Ящер, не упустивший возможности, рванулся вперед, чтобы добить своего противника. Но именно это мне и было нужно. Видя, как жгут нейрохлыста летит прямо мне в лицо, я резко опустился на одно колено и, используя силу инерции, метнул горсть пыли прямо в эту зубастую морду. Ящер зашипел, отшатываясь и прикрывая глаза лапой. Этого мгновения хватило, чтобы сделать один удар нейрохлыстом. Он пришелся точно в цель, жгут перерубил ящеру веко и часть глазного яблока. Левый глаз Аркхсу был разрушен, и из раны хлынула кровь. Но, несмотря на потерю глаза, ящер не собирался сдаваться. Он зарычал от боли и ярости, а затем сделал неожиданный выпад. Ослабленный усталостью и болью, я не успел среагировать. Жгут нейрохлыста ящера обвился вокруг моего запястья, вырывая оружие из рук. Шансов высвободиться не было, а ящер был слишком силен. Сильным рывком он повалил меня на пол и прижал своей лапой к пыльной поверхности. «Конец тебе, Шакхал!» – прошипел Аркхсу, занося свободную лапу для решающего удара. Я лежал на полу, чувствуя, как последние силы покидают меня под весом этой зубастой туши. Но в этот момент вспомнил о своем козыре. Сконцентрировавшись, выставил левую руку в сторону ящера и произнес команду. Разряд. Из ладони вырвался мощный электрический разряд. Этого зубастого урода подкинуло вверх, впечатав в потолок. Затем он свалился на пыльный пол. Его тело еще продолжало содрогаться от конвульсий, когда я поднялся на ноги и медленно пошел к нему. По пути подобрал свой нейрохлыст с пола и запихал за пояс. И вот, встав над ним и вытащив нож из ножен, холодно произнес. «Ну что, Геннадий, апельсины есть?» Я уже хотел прекратить его страдания, но в этот момент земля неожиданно ушла из-под ног. Какая-то неведомая сила подняла меня в воздух и отшвырнула в сторону. Ударившись о стену, я медленно оседал на пол, чувствуя, как боль пронзает все тело. «Отдай мне мой глаз ветра!» Я слышал слова, но не мог определить, откуда. «Я уничтожу тебя!» Голос доносился одновременно отовсюду и ниоткуда. «Ты будешь молить о быстрой смерти!» Наконец появился говоривший, но его рот не шевелился. Это был тот, четвертый. Капюшона на нем не было, и можно было разглядеть, кто это. Передо мной был большеголовый серый гуманоид, как те, которыми нас пугали по телевизору. Большие черные глаза и узкий маленький рот на безносом лице. На его голове был золотой обруч с инкрустированным восьмигранным красным камнем. И этот обруч показался мне таким знакомым. Где-то я его уже видел. Даже не то чтобы видел, а как будто он был мой, и его у меня забрали. Но это было невозможно. Между тем гуманоид подошел ближе. Он вытянул вперед руку, и меня снова подняло в воздух. «Ты ответишь за все», — продолжал звучать голос этого существа. Потом он сделал движение рукой, и меня снова швырнуло в сторону. «Как, скажите мне, как можно сопротивляться такому?» Протащив несколько метров по пыльному полу, меня выкинуло в другой коридор. Мой взгляд зацепился за круглую панель на стене с уже знакомыми мне знаками. Помня, что при уничтожении замка ломается и привод, направил руку на эту панель и опять скомандовал. Разряд, вспышка, массивная переборка, разделяющая эти коридоры, с грохотом ударила в пол, оставив это существо по ту сторону. Я быстро вскочил на ноги. «И впрямь колдун», — фыркнул я, вытаскивая гранату из пояса. «Ну, прям Гэндальф серый». Активировав гранату, кинул ее под дверь и бросился бежать. Оба пришельца были здесь, значит, мне никто не помешает выйти наружу. Я бежал и бежал, не оглядываясь. Карта Алисы помогала мне выбирать правильные повороты. Вскоре удалось добежать до внешнего шлюза. Таким же способом спалил внутреннюю шлюзовую дверь, затем кинул в шлюз последнюю гранату и спалил дверь наружную. Я надеялся, что шлюзовые двери выдержат взрыв, но при этом деформируются и их будет труднее открыть. А затем кинулся к челноку. Эти самоуверенные крокодилы даже дверь за собой не закрыли. Тем лучше. Забежав внутрь, поднялся в кабину управления и приложил обе руки к приборной панели. «Алиса, улетаем!» – закричал я. «Мне нужно знать направление», – отозвалась Алиса. «Да ты лети, я покажу», – мое терпение кончалось. Алиса за несколько секунд взломала управление и запустила двигатели. Челнок оторвался от земли и стал набирать высоту. Неожиданно в моей голове раздался голос этого колдуна. «Я найду тебя!» – яростно прокричал голос и потух. Челнок уносил меня все дальше и дальше от этого места. Комплекс Зета-7. Исот. Ветер пел свою заунывную песню, развивая подолы мантии, расшитой золотыми узорами. Серый гуманоид стоял на ровной каменной площадке и провожал взглядом челнок, который, набирая скорость, уходил прочь к горизонту на фоне фиолетового заката. Голубое солнце уже почти скрылось за горизонтом, и лишь его краешек был виден из-за еле различимых далеких гор. Исот молча наблюдал, как уходит его надежда обладать столь могущественным реликтом, оставшимся после великой цивилизации. Нет, он этого так не оставит. Он добьется своего и заставит этого выскочку страдать. Развернувшись, он молча двинулся назад к комплексу. Выставив руку вперед, усилием воли поднял перед собой шлюзовую дверь и скрылся внутри. Советник шел плавной походкой по коридорам, освещенным слабым, едва мерцающим светом. Наблюдатель со стороны никогда бы не заметил, что это, совершенно спокойное внешнее создание, сгорает от внутренней ярости. А скоры с малых лет обучались скрывать все свои эмоции от окружающих. По выражению лица невозможно было понять, что у них на уме. Конкретно в этой серой голове крутилась лишь одна мысль. Каким образом этот крысеныш смог дотронуться до глаза ветра и остаться в живых? Неужели? Нет, не может быть. Его раздирали противоречивые сомнения. Насколько было известно, еще ни у кого не получалось выжить после контакта с артефактом. Каждый, кто пытался, тут же погибал в страшных муках. У Исота был способ подчинить себе силу этого артефакта, но для этого его необходимо было сперва активировать. А активация кристалла была возможна лишь одним единственным способом – интеграцией в живого носителя. Все предыдущие опыты не дали результата, и подходящий носитель так и не был найден. Кто же мог знать, что тот, кто был нужен, остался болтаться на конвейере 500 циклов назад во время атаки галдерианцев, а теперь он опоздал. Этот презренный раб опередил его и унес артефакт в себе. Вскоре он дошел до лежащего на полу Аркхсу. Вид у того был, прямо сказать, удручающий, весь перепачкан кровью. В нагрудной пластине прожжена огромная дыра, кожа обгорела. На его длинной морде был свежий шрам, проходящий аккурат через левый глаз. Сам глаз заплыл и опух, и больше не функционировал. Но ящер дышал, значит, был жив. Что ж, тем лучше. Более подходящего исполнителя не найти. Исот молча ждал, пока лежащий на полу рептилоид не зашевелился. Как только стало ясно, что бравый офицер пришел в себя, серокожий сконцентрировался вновь. Тело ящера воспарило над полом, он шипел и извивался, но не мог сопротивляться воздействию. Советник уставился своим немигающим взором в единственный, оставшийся у ящера, глаз. «Ты не справился с такой пустяковой задачей», — голос Эсота был совсем не таким дружелюбным, как раньше. Он говорил медленно, каждое его слово выжигалось в мозгу ящера. «Ты упустил слизняка, и он унес мой глаз ветра. Он угнал твой челнок, оставив тебя валяться в грязи. А ведь он хотел убить тебя. Наверное, я зря помешал ему». Аркхс стонал от боли и от безысходности. Он понимал, что виноват, что недооценил противника и тем самым поставил себя и члена Совета Всевидящих в такое щепетильное положение. Между тем Исот продолжал: «Даже не вздумай кому-то сказать, что ты видел здесь и что узнал. Если ты хоть слово проронишь, я сам тебя придушу». С каждым словом сознание ящера заполняла леденящая пустота. «Ты найдешь его и приведешь ко мне, живого. Ты меня понял?» Аркхс кивнул. Это было единственное, что он мог сделать. Тогда Исот опустил его на ноги. Но ноги ящера подкосились, и он вновь рухнул на пол. «Я знаю, ты всегда жаждал статуса, положения, власти», — сказал Исот, нависая над ящером зловещей тенью. «И я могу тебе это дать, если ты послужишь мне». Затем внушающая ужас фигура советника развернулась и медленно двинулась прочь. Исот уже скрылся за поворотом, когда в мозгу Аркхсу вновь зазвучали его слова. «Придумай легенду для управляющего, почему ты остался без транспорта», — уже совершенно спокойным голосом, как будто ничего не произошло, продолжал вещать серокожий. «Он не должен знать об артефакте. Позже я сообщу тебе, где искать этого шакхала». Глава 6. Тяжело в учении, если это не развлечение. В обзорный иллюминатор челнока открывался потрясающий вид. Подо мной были бескрайние леса, голубые реки и озеро. Лесной покров был желтым, красным, коричневым, но только не зеленым. Возможно, это воздействие местного голубого солнца, которое, клонясь к горизонту, создавало такой потрясающий фиолетовый закат. А может, наступала осень. Мне не было разницы до причин столь необычной цветовой палитры. Было просто невозможно оторвать взгляд от этой красоты. Вдали угадывалось очертание большого моря или даже океана. Челнок продолжал набирать высоту и отдалялся все дальше и дальше от той треклятой лаборатории, где мерзкие зубастые уроды ставили какие-то эксперименты над моими собратьями. Меня наполняло чувство спокойствия и радости за то, что удалось выжить и выбраться из этого кошмарного места. Мы набрали достаточную высоту, Алиса вырвала меня из забвения. Дальше челнок пойдет сам, на автопилоте. Можешь убрать руки с панели, отлично. А можешь выйти на орбиту, хотелось бы всю планету увидеть, во мне заиграло любопытство. К сожалению, не получится. Этот челнок не имеет ионно-импульсного двигателя и не предназначен для полетов в космосе. Это атмосферный транспортник, он оснащен только магнитно-резонансной установкой, что не позволяет выходить за пределы магнитного поля планеты. Ну и черт с ним, фыркнул я и, оглядевшись, сел в одно из двух пилотских кресел. Мое чувство победы довольно быстро сменилось отчаянием. В памяти быстро мелькали картинки произошедших событий. Да, мне тупо повезло. Про меня теперь знают и, скорее всего, откроют охоту. И если с рептилиями все более или менее понятно. Одни, мощные громилы, которые не блещут интеллектом, а другие, их командиры, более умные и быстрые. И все их способности не выходят за рамки их физических возможностей. То их серые друзья, все же, вызывают опасения. Этот лысый точно телепат. Он не только способен залезть ко мне в голову, но и впечатать меня в стену, лишь захотев этого. К тому же, он пообещал, что найдет меня, и я склонен ему верить. Ему нужен артефакт. Не представляю, как он хочет его из меня выковырять, но, думаю, приятного будет мало. Надо как-то подготовиться к следующей встрече. Кажется, есть идея. Алиса, ты говорила, что можешь найти другие модули системы, если зарядить ядро на 100%, спросил я вслух. Да, сканирование планеты требует полного заряда ядра, ответила Алиса. А мы сейчас на чем летим? Какой там, говоришь, двигатель? Был мой следующий вопрос. Это малый транспорт с магнитно-резонансной установкой. Именно. Где-то здесь должна быть большая батарейка. Отойдя от приборной панели, я отправился исследовать угнанный корабль. За дверью контрольной рубки находилась лестница. Она вела, как вверх, так и вниз. Внизу был грузовой трюм. Это было пустое помещение, в котором с потолка рядами свисали цепи с ошейниками. Много цепей. Также здесь были широкие грузовые ворота. Однако они здесь явно не хлебушек по ларькам развозили. Снова вырвалось вслух мое заключение. На верхнем этаже было что-то вроде пассажирского отсека. Он был немного уже, чем трюм. Однако здесь вдоль стен имелось некое подобие лавочек. Также присутствовало хранилище, сделанное прямо в стенах. По стенам рядами располагались дверцы. В дальней части была массивная металлическая перегородка с трапециевидным прозрачным окном. Заглянув в это окно, я обнаружил то, что искал. Там в два ряда стояли большие энергоблоки. По типу они были похожи на тот малый, что я прихватил со склада капсул, а по размеру каждый был станковый аккумулятор. Их было 6 штук. Поискав взглядом панель доступа, я открыл перегородку и обратился к Алисе. Алиса, как ты оцениваешь мощность этой энергоустановки? Если я заряжу ядро, корабль не рухнет. Возможно, формулировка хромала, но вопрос вроде был вполне конкретный. Запаса энергии более чем достаточно, Алиса больше не называла никаких процентов. Тогда проводи сканирование в поисках других артефактов, попросил я, прикладывая руку к одному из энергоблоков. Минуту, отозвалась Алиса, а спустя несколько десятков секунд продолжила. Обнаружен один артефакт, это сердце камня, расстояние 17 тысяч километров, второй не вижу, его что-то экранирует, уверена, что он здесь, но пока не могу обнаружить. Сердце камня, какой умник раздает им имена, имя адекватно свойствам, коротко пояснила Алиса. И какие свойства у этого? Такой вопрос был вполне ожидаем. Узнаешь сам, если сможешь добыть, выдала Алиса. Долетим до него? Вполне. На предельной скорости полет займет 6 часов. Снова сходив в кабину управления и приложив руки к панели, я попросил Алису проложить курс и поставить на автопилот. Затем вышел и направился изучать содержимое хранилищ за дверцами в стенах. За первой дверцей оказалась еда. Это были небольшие коробки с пометкой «Воинский походный питательный набор». Внутри была запечатанная фляга с питьевой водой и какие-то брикеты прямоугольной формы, завернутые в металлическую фольгу. Вода. Когда я пил последний раз, уже и не вспомню. С момента пробуждения пару раз поел, но во рту и маковой росинки не было. Открыв флягу, залпом осушил ее содержимое. Уже лучше. теперь брикеты. Что это? Развернуть не составило труда. Это была сухая масса по виду и цвету, похожая на халву. А на вкус это оказалось высушенное и перемолотое мясо, спрессованное в квадратный пласт. Не, ну а что еще можно ожидать от пайка хищных рептилий? Овощной рагу? Не боимся мы заразы, мы жуем халву из мяса. Попытался пошутить я по этому поводу, пока мои зубы чуть ли не потели, перемалывая жесткую массу. Так, что дальше? За второй дверцей стояло два двуручных бластера, которые использовали, виденные мной в комплексе, мордовороты. За третьей пусто. Открыл четвертую. Бинго. Противопехотный огнемет. Он представлял из себя почти квадратный заплечный ранец. В ранце было место для двух баллонов с жидким топливом, но стоял только один. Сам огнемет был небольшой трубкой с тросиком и крепился на предплечье. Он соединялся шлангом с баллонами в ранце. Управлялся за кольцо на тросике, надеваемое на палец. Мне понравился, но проверять его действие на корабле не рискнул. Потом нашел ящик с гранатами, такой, как уже видел в оружейной комплекса. В нем лежало 4 гранаты, остальные 6 ячеек были пусты. Также, в ходе дальнейших изысканий, мне попался еще один малый энергоблок и пояс с кобурой с двух сторон под 2 небольших ручных бластера. К сожалению, самих бластеров обнаружить не удалось. Сев на одну из лавочек, я разложил весь свой скарб перед собой. Итак, что мы имеем? Нож, нейрохлыст, 2 малых энергоблока, 4 гранаты и огнемет. Еще был серебристый халат в мешке и устройство воспроизведения голограмм с записью урока обращения с плетью. Ну что ж, самое время потренироваться с нейрохлыстом. Спустившись в трюм и немного повозившись с цепями, мне удалось немного освободить пространство, примотав цепи друг к другу. Получилось небольшое пустое место, где можно было вытянуть мою плеть во всю длину. Затем поставил на пол устройство и запустил голограмму. «Становись в строй, мелюзга». Запись началась сначала. Каждый уважающий себя ксарх должен иметь, а самое главное уметь применять нейрохлыст. На этот раз я продолжал слушать. Но прежде, чем брать в руки столь экзотичное оружие, вы должны научиться обращаться с обычной плетью. Начну, пожалуй, с истоков. И старый учитель начал читать лекцию, из которой я узнал, что ксархи – это раса помешанных на войне фанатиков с рабовладельческим устоем общества. У них существовала четкая военная иерархия. Институт семьи для них был чужд, так как особи обоих полов были воинами и по долгу службы вполне могли погибнуть на совершенно разных планетах, далеко друг от друга. Вылуплявшегося из яйца детеныша отправляли в некое подобие детского сада. Там он с малых лет обучался искусству военного ремесла. Родители знали, кто их дети, и могли поддерживать с ними контакт, интересуясь их успехами, но непосредственного участия в воспитании не принимали. Отсюда общество с единым образом мышления для всех. Эта запись как раз была для такой вот школы-академии. Работать ксархи не любили. Испокон веков, еще с доисторических времен они использовали свою силу, чтобы заставлять работать других. Сперва они эксплуатировали полуразумную расу животных с их родной планеты, но после того, как они вышли в космос и присоединились к Галактической империи, они стали нападать на другие менее развитые расы и порабощать их. Из-за того, что ксархи были основной военной силой империи, эта самая империя закрывала глаза на их темные делишки. Тех, кого нельзя было поработить, они покупали. Например, аскоры. Очень умная раса, способная производить серьезное технологическое оружие. Они работали на ксархов технарями и советниками, за что получали плату этилиумом. Лектор не уточнял, кто такие аскоры, но я предположил, что, скорее всего, этот телепат был одним из них. Постепенно лектор подводил к тому, зачем ксарху, в принципе, нужен кнут. Кнут являлся предметом воздействия и устрашения для их рабов. Со временем он стал чуть ли не ритуальным символом. Кнут ксарха отражает его положение в обществе. Само собой, нейрохлыст был техническим достижением расы аскоров, впрочем, как и все технологическое оружие, и стоил он немало. Если на поясе у ксарха висел необычный кнут, а нейрохлыст, то он либо был уважаемым рабовладельцем, либо армейским офицером, что тоже считается высоким положением в обществе. А еще, это мог быть весьма ценный подарок, но крайне редко. Боевые офицеры дополнительно обучались специальному стилю боя энергоплетью. На этом получасовая лекция закончилась, и лектор, достав из-за пояса обычную кожаную плеть, начал показывать разные приемы и фишки.